Глава 15. Огненные леса. Я иду по темным длинным пустым коридорам. Торопиться мне некуда. Но я иду быстро, быстро, еще быстрее. Эти коридоры священного убежища владычицы Хо-Ху. Коридоры моей судьбы, святилище всей Хули Цзин. Владычица Хо-Ху, сияющая, темная, страшная, царица всех оборотней, начало и конец, госпожа нашей жизни и смерти. Она была бы госпожой наших душ, если бы у нас были души. Но довольна и того, что она повелевает нами как здесь, так и за гранью миров, среди великой пустоты. От нее не уйти, не убежать, не скрыться, от нее не укроет даже смерть, она везде. Именно ее имел в виду Хэшан Махаяна, говоря, что нас все равно найдут. Она единственная, несравненная. Колесо закона крутится не про нее. Если есть Будда темной стороны, то это она, огненные леса, владычица Хо-Ху. Она — единственное существо в мире, перед кем я трепещу. Она одна опровергает учение Махаяны. Если во мне есть душа, как говорил Хэшан, рано или поздно она распознает ее сияние. Она выгрызет эту душу, изменяет и поглотит ее, как душу любого смертного. Вот почему я трепещу, вот почему боюсь и не смею поднять глаза даже здесь, среди мрачных коридоров, где нет ничего, кроме теней и призраков. Рядом со мной, почти неотличимый от тени, идет мой брат. Гордого и самоуверенного Юнвэя нельзя узнать. Он скорчился в комок ужаса и покорности. Он еле переставляет ноги, и я вынуждена все время останавливаться и поджидать его. Но все равно он идет очень медленно. Так медленно, как только возможно. Взглядывая на него, я вижу, что он наполовину умер. От него осталась только физическая оболочка. Воля и разум почти угасли в нем. Сейчас он мало чем отличается от обыкновенной побитой собаки. Но только в собаке есть надежда на лучшую жизнь, а в нем нет. Мы идем умирать, я и он. Мы оба идем на казнь. Но я иду трепеща и торжествуя, а он обреченно. О, это страшно — умирать. Лису умирать гораздо страшнее, чем человеку. Человек помнит, что он смертен, хоть и не верит в это. Лис же не думает о смерти. Впереди у него немыслимое количество времени. И когда он узнает, что сегодня умрет, чувство это не сравнить ни с чем. О том, что чувствует перед смертью человек, знают все — потому что люди перед смертью оставляли потомкам свои записки. О том, что чувствует умирающий лис, не знает никто, кроме него самого. У нас есть кодекс, по которому лис, уходя, не оставляет после себя ничего. И уж, конечно, никаких воспоминаний, записок и мыслей. Все это слишком опасно, если попадет в руки людей, и еще опаснее, если попадет в руки других Хули Цзин. Мне жаль брата. В том, что он сегодня умрет, есть и моя вина. Тот день, когда огромный грузовик ударил в машину учителя Тая, был лучшим днем жизни Юнвэя. Это был день его гордости, его торжества, его превосходства над всеми прочими. Учитель Тая был повержен. Его мощь, его талант, его судьба не устояли перед дьявольскими кознями моего брата. За это можно было требовать у царицы все, что угодно. И я знала, чего потребует брат. Не мудрено догадаться. Хотя для большинства лис сама мысль об этом была бы кощунством. Но Юнвэй так горд и непреклонен, он так верит в свою звезду, что для него нет границ. Юнвэй, убивший учителя Тая, собирался попросить у царицы ночь. Это была очень старая традиция. Они почти забыли. Но она существовала и была узаконена. О, это была очень коварная традиция. Именно поэтому они не вспоминали столетиями. Если бы Юнвэй пришелся царице не по душе, ночь эта могла стать последней в его жизни. Но он верил в себя. Он не сомневался, что сможет понравиться Хо-Ху. Бедный брат, такой гордый, одаренный и такой глупый. О том, что учитель Тай остался жив, мы узнали, только вернувшись в горы. Нас встретила личная стража царицы и провела в гостевые пещеры. Так назывались тюремные камеры в логове Хо-Ху. Нас рассадили в соседние камеры, мы могли слышать друг друга, но видеть и передавать что-то не могли. Первые сутки брат бился день и ночь, кричал, требовал, чтобы его выпустили, чтобы его отвели к царице. Он умолял дать ему еще один шанс. Он вернется и убьет этого Тая, чего бы ему это ни стоило. Но стража была неумолима. Крики его не достигли ушей царицы. Мы совершили страшное преступление, вернулись, не выполнив поручение. Кара за это была одна — смерть. На второй день брат затих и только что-то негромко бормотал себе под нос. Я из своей пещеры не могла расслышать, что именно. Может быть, воображал последний разговор с царицей? Наверное, надо было сказать ему слова утешения, но чем я могла утешить его? Все, что теперь было хорошо для меня, было плохо для него. Я радовалась спасению учителя и гревала о нашей будущей смерти, но радовалась, пожалуй, все-таки больше. И если прав Хэшан Махаян и спасение есть для всех, то, может быть, после смерти я не попаду в лисью бездну, безмерную, безначальную, мучительную. Может, я смогу переродиться в человека? Нет, не в человека даже, в животное, в последнюю собачонку, в паука, таракана, просто в былинку. Но перестану быть демоном. Сегодня тот день, когда все свершится. Нас выпустили из пещер и велели идти прямо к царице. Даже стражу не приставили, только тени сопровождают нас. С тенями, пожалуй, можно бы справиться, но бежать все равно некуда. Эти коридоры ведут только в двух направлениях — либо опять в тюрьму, либо в чертоги царицы. Человек сказал бы, что все равно терять нам нечего, впереди смерть, и можно было бы хотя бы попытаться. Человек не знает, что ждет ослушавшегося. Даже умирать можно по-разному. Можно быстро и безболезненно, а можно долго и непереносимо. Нет, как говорил Хэшан Махаяна, история приходит к концу. Это тело стало мне тесным. Пора перейти на другой берег. Коридоры кончились внезапно. Здесь во дворце царицы всегда так. Кажется, что нет конца пространства и времени, что тебя окружает вечность, и вдруг кончается все: и время, и вечность, и пространство. Двери в чертог царицы были открыты. Открыты лишь наполовину, но и этого много для двух несчастных, приговоренных к смерти. Через раскрытую дверь еще не было видно самой Хо-Ху. Лишь сиял где-то дальний огонь. Ноги у брата подкосились, я едва успела его подхватить. Я гляжу на него, в глазах его мерцает ужас. Он боится смерти. Ведь кроме бездны за этим рубежом его ничего не ждет. «Я не могу», — шепчет он. «Нет сил». Я держу его, шепчу ему на ухо, пытаюсь подбодрить. Я говорю, какой он смелый, гордый воин. Говорю, что ему нет равных, и если он совершил ошибку, то это не его вина, а так распорядилась судьба, над которой никто не властен. Я говорю, что он Ху Ли Цзин, а значит, существо высшего порядка. Говорю, что он никого не боится. Никого и ничего, ни смерти, ни бездны, ни самой царицы Хо-Ху. Все, что я говорю, для меня самой не имеет значения. Все это вещи неважные, несущественные, даже глупые, но слова мои волшебным образом преобразуют Юнвэя. Так сильна и несокрушима Майя. Майя — иллюзия, скрывающая суть вещей и явлений и придающая им разные формы. Даже перед лицом смерти не отступает ее обман. Он выпрямляется, на лице его проступает румянец, взгляд становится тверже. Проходит несколько секунд, и вот уже передо мной брат, которого я знаю много лет. Гордый, бесстрашный, непреклонный. Я любуюсь им. В конце концов, лучше умереть смело, с достоинством. Это одна из немногих добродетелей, которые еще ценят лисы. Мы входим в зал царицы Хо-Ху. Переступаем высокий порог, даже более высокий, чем во дворце цинийских императоров. Этот порог последний в нашей судьбе. Переступив его, мы переступили смертный рубеж. Гордо, глядя перед собой, с прямыми спинами входим мы в чертог царицы. Вот где властвует Майя. Вот где подлинное ее царство. Здесь нет ничего твердого, постоянного. Все плывет в слепящем тумане. Воздух играет всеми цветами радуги. Голубой, желтый, зеленый, кроваво-красный. Люди сказали бы, что лазерное шоу удалось. Но цвета эти царили в чертогах владычицы за много столетий до того, как люди изобрели лазер. И будут тогда, когда о всяких лазерах забудут, а может, забудут и о людях. В центре зала стоит на возвышении каменный тысячелетний трон, он же трон великих. Трону этому много веков, и все же он далеко не первый в этих чертогах. На троне великих сидит она, несравненная, величайшая, непостижимая. Как человеческие красавицы бледнеют рядом со мной и кажутся дурнушками, так и я бледнею перед темным ликом огненной лисы. Глаза ее источают огонь, от губ веет жаром. Вся она подобна взорвавшейся бомбе. Красота Хо-Ху почти невыносима, от нее становится так же страшно, как и от гнева царицы. От лицезрения такой красоты можно умереть. Поистине нет ей равной ни на земле, ни в небесах, ни в адских пропастях. По обе стороны от трона на специальных постаментах стоит личная стража царицы, рослые мускулистые лисы. Лица их сияют, тела переливаются от избытка силы. Все они — живой соблазн для дочерей Евы, но соблазнять тут некого. Ни единой земной женщины нет тут, только царица и я, приговоренная к смерти. В другие времена я не смела бы даже поднять на нее глаз, но теперь смерть уравняла нас. И я гляжу на нее как равная. Гляжу и вижу, что в глазах ее мерцает пламя преисподней. Она тоже глядит на меня и глядит с удивлением. Брат мой не выдержал этого взгляда. Он давно опустил голову, однако во мне что-то переменилось. Мне уже совсем не страшно. Может быть, это душа, которую нашел во мне Хэшан Махаяна? Душа, которая знает о своем бессмертии и потому никого не боится? И чему так удивляется бесстрастная владычица? Не тому ли, что вдруг обнаружила во мне эту душу? Если так, то мне все равно. Эта душа моя. Я отныне не подвластна закону огненной лисы. Мой закон такой же, как у всех существ Поднебесной, и беспощадное его колесо уже нависло над моей головой. Я уйду, не вскрикнув, не вздохнув, не попросив о снисхождении, уйду и превращусь в песчинку, растворюсь в безбрежном океане космоса. Брат рядом не поднимает головы. Душевные силы снова оставили его, и я знаю почему. По правую руку от владычицы стоит палач, а по левую — хранитель бездны Цунху. Палач полностью обнажен и красив не человеческой, не земной красотой. В другое время я бы им залюбовалась. В другое время, когда бы топор в его руке не предназначался мне и моему брату. Палачи наши, в отличие от человеческих, не скрывают своего лица. Более того, они должны быть полностью обнажены, ибо дело, которое они творят, есть торжество лисьего закона. А вот Цунху одет по всей форме, приличествующей его должности. Он в длинной хламиде черно-красного цвета. Красный — цвет нашего рода, черный — цвет бездны. Цунху дана великая власть. По приказу царицы он низвергает в бездну лис, а если понадобится, то и людей, подобно богу Аиду. Он единственный может переходить границу между мирами, он не мертвый и не живой. Точнее сказать, он вернувшийся. Да, огненная царица может возвращать из царства мертвых. Точнее сказать, это не совсем царство мертвых. Бог Янь Ло Ван там не властен. Это особое адское пространство, мы зовем его бездной. Там обитают лисы и другие ужасные чудовища. Я уже упоминала о нем. Оттуда можно вернуться, но не подлинным человеком или лисом, а лишь тенью его. После того, как душа человека разорвана, Хо-Ху часто отправляет его в бездну. Оттуда он возвращается, уже начисто лишённый человеческих свойств. Единственное, на что он отныне способен, — это служить Ху Ли Цзин. Мы зовем таких темными призраками, тенями. Люди называют их бесами. Когда-то очень давно Цунху совершил прегрешение, его отправили в бездну. Позже царица смилостивилась и разрешила ему вернуться. Он был единственным лисом, который вернулся оттуда. Мы сказали бы, что он стал тенью, но тенью с большой буквы. Вернувшись из бездны, он стал ее хранителем. Теперь он стоит рядом с палачом. Каков будет приказ владычицы? Нас низвергнут в бездну сразу или сначала отрубят головы? Мороз продирает по коже. Казалось бы, какая разница, и там ты будешь мертв. Однако я бы предпочла почему-то быть мертвой, но целой. Впрочем, все это лисьи миражи. Те, у кого есть душа, не боятся потерять тело. Будем же верить, что прав Хашан Махаяна, и что душа у меня все-таки есть. О, как же не хочется в бездну. Мы стоим перед царицей, стоим уже довольно долго, ожидая приказа на колени. Лисы нигде, никогда и ни перед кем не становятся на колени, даже перед Хо-Ху. Единственное исключение — смертный приговор. Итак, сейчас мы впервые в жизни узнаем, что это такое — стоять на коленях. Люди с этим чувством знакомы, некоторые всю жизнь проводят на коленях перед властью, перед начальством, просто перед сильными и богатыми. Многие находят в этом некоторое удобство и даже удовольствие, но лисы не таковы. Для лиса, вставшего на колени, есть только один путь — смерть. Мы стоим и ждем. Время тянется бесконечно, и ничего не происходит. Впрочем, нет, не так. Я прислушиваюсь и понимаю, что между царицей и Цунху идет какой-то странный разговор. Вид у нее недовольный, у него испуганный и смущенный. «Ты заклеймил его, как я велела?» — раздраженно спрашивает царица. «Да, повелительница», — смиренно бубнит Цунху. «Это была великая печать?» «Да, повелительница». «Значит, сейчас он в бездне?» Цунху молчит несколько страшных мгновений, потом еле слышно вздыхает. «Нет, повелительница». Несколько мгновений, еще более страшных, теперь молчит уже Хо-Ху. Кажется, еще минута, и взгляд ее испепелит незадачливого хранителя бездны. «Но кто же изъял его? Кто вернул его в свет?» Слова царицы, словно тяжелые камни, ложатся на душу Цунху. На них нужно отвечать, однако отвечать нечего. «Это были даосы!» Даже отсюда я слышу, как скрипнули от ненависти зубы огненной лисы. Цунху вскидывается в страхе. «О нет, повелительница! То было последнее целование, даосы не могли изъять его из бездны, у них нет такой силы». «Так значит, это ты его изъял?» Цунху начинает трепетать. «Нет, великая царица, как бы я посмел без вашего разрешения?» «Кто же в таком случае изъял его из бездны?» — в гневе кричит царица. Цунху трясется, словно осиновый лист, не смея ничего сказать в свое оправдание. Взгляд ее темнеет, глаза становятся черными, как безлунная ночь. «Ты плохо исполняешь свои обязанности», — говорит она. «Я преподам тебе урок. Хороший урок, ты не забудешь его никогда». Она кивает палачу, и в руках того молнии вспыхивает топор. Голова Цунху отделяется от тела и катится к трону царицы. От обезглавленного туловища вверх бьет кровь. Постояв секунду, тело Цунху безголовым мешком валится на пол. Царица пальцем манит нас с братом. Мы молча подходим ближе. «Вы чуть не провалили задание, но Янь Лован к вам милостив», — говорит она. «Князь Ада доделал вашу работу. Учитель Тай мертв. Однако у нас образовалась новая напасть, и вы с вашими шпионскими навыками можете быть очень кстати». Глаза Юнвэя сияют. «Мы помилованы! Я же с трудом скрываю отчаяние. Все было напрасно. Учитель Тай погиб. Ах, лучше бы я сегодня покинула землю, ушла следом за Цунху. Я осталась бы в блаженном неведении и думала, что выполнила свою задачу, вернула долг миру и Махаяне. Впрочем, нашего мнения никто тут не спрашивает. Мы только орудие. Смертельные, смертоносные».